Люби свою боль. Ты создана для нее. Неужели ты могла бы пожелать жизни без пут, без бунта против своих пут? О, милая мука! Милая мука! Да, я мука. Мука для себя и для всех, кого люблю. А вас я люблю, но я не понимаю, как вы-то можете меня любить? Что ж поделаешь? Ласково рассмеялась Анетта. Я такая же, как ты. Я люблю свою милую муку. Она-то прижала Асю к груди. Она меня молодит. Оставаешься такой, как можно дольше. Они обнялись. И убеленная сединой женщина была, пожалуй, моложе черноволосой. Когда о Басином браке стало известно, Сильвия чуть не задохнулась от негодования. Жорж ходила с убитым видом. Не пытаясь разобраться в своих чувствах, она избегала встреч с Асей, но делает весьма неуклюже. Услышав передний Асин голос, Жорж поспешно удалялась другим ходом. Она не сумела бы скрыть от Аси ледяного выражения своего лица. Выражение Сильвии никто не назвал бы ледяным. Она не желала его скрывать. Она глядела жестко и презрительно. Казалось, будто Ася нанесла оскорбление лично ей. И действительно, Сильвия склонна была думать, что Марк завещал именно ей беречь его интересы. И что оскорбить его значило оскорбить ее. Анетте нелегко было играть роль посредника между этими заступницами покойного, не просившего у них заступничества, и мнительной Асей, которая, заметив враждебные физиономии, с неодобрением взиравшей на нее, взъерошивалась, как дикая кошка. Но когда Сильвия догадалась, что Анетта приняла все как должное, ее гнев обратился против сестры. Анетта сказала, дай же людям жить, в конце концов. Следовательно, для тебя это ничего не значит. Значит или не значит? Это касается только меня, а твои переживания касаются только тебя. Речь идет о ней, она имеет право. Право! Имеет право бросить нашего мальчика. Да ведь еще и года не прошло, как она лежала в его объятиях. У этой девочки вся жизнь впереди. А мы, а наша жизнь позади, с теми, кто пал. Достаточно того, что мы оплакиваем их. Пусть молодые идут своей дорогой. Как хорошо, Сильвия, идти все вперед, не оборачиваясь, когда тебе нет 30. Не могу примириться с тем, что она его забыла. А ты разве лишена этого дара? Какого забвения? Лишена. Никогда не забываю того, кого люблю, и тех, кого ненавижу. Ну, не хвастайся. Меня ведь не поведешь. Ни ты, ни я не могли бы жить, если бы не забывали. Забвение жестоко, но и милосердно. Оно заставляет нас умирать и воскресать. Сильвия, Сильвия, сколько раз мы с тобой умирали и воскресали, оставляя позади наших мертвецов. Наших мертвецов? Кого это? Нас самих. Где они? Все были и Анетты, все были и Сильвии. Я всегда вижу их. Вижу всех Анет, всех прежних давних Анет. Ответила Сильвия, взяв сестру за руки, и взор ее внезапно смягчился, зажегся нежностью. «Я нахожу все камушки мальчика с пальчик, которые ты расшвыряла на пути. А тогда найди этот маленький, твердый и раскаленный камушек, каким была сама Сильвия в возрасте Аси. И пусть это научит тебя снисходительности. Я и к себе никогда не была снисходительна. Почему я должна проявлять снисхождение к этой собачонке? Пожалуйста, не строй из себя святошу. Я люблю тебя больше в роли собачонки, чем святоши. У собак хоть глаза добрые. А ну-ка, сделай скорее добрые глаза. Пожалуйста, любуйся ими. Только помни, это для тебя. Для тебя одной, а ей, а для нее нет. Нет и нет. Ты не права. Прощай и одаривай. Не права. Возможно, но представь, мне нравится быть неправой. Никогда и не прощу. В конце концов, раз она втюрилась, пусть выходит замуж за того, кто ей по нраву, и пусть ее красавец скатится отсюда с ней вместе, скатертью дорога, а я уж постараюсь, чтобы от них следа не осталось. Анетта пожала плечами и умолкла. Когда Сильвия приходила в выступление, самому Господу Богу оставалось лишь благородно ретироваться. Анетта и Ася постарались устроить так, чтобы провести вместе без посторонних эти последние дни. Неприязнь всех прочих или их вежливые порицания, которые Ася углядела даже в поздравлениях Бруно и Жульена, жало тайных угрызений, впивавшиеся в душу, все это заставляло ее еще полнее оценить мудрость Анетты. Ася нуждалась в Анеттиной мудрости, чтобы наедине с совестью утвердиться в своем праве. Она была уверена в своем праве, и горе тому, кто посмел бы на него покуситься. Да, да, она принадлежала к натурам, которые по дороге к победе отбрасывают любые угрызения, а победив, вновь подбирают эти самые угрызения, оставленные у порога. Да еще ждут, чтобы люди, через которых они хладнокровно перешагнули, помогли вымести пыль, поднятую их ногами. Но люди не спешат. Никто не склонен мести перед дверью соседа. Каждый готов свалить чужого порога свой мусор.